Это тем, который был марионеткой царской думы. Хмыкнул я и взял телефон. Алло, Роман, есть вопрос. Могут ли клановые стать аристократами? Помнишь, говорил про медведей? Прямого закона нет, ну и хорошо, спасибо. Я отложил телефон, а женщина, открыв рот, хлопала глазками. Позвольте поздравить вас, графиня, я протянул руку, и женщина рефлекторно пожала ее. Мне нравится, как вы ведете дела, быстро и эффективно, отошла она от шока. А еще, она прищурилась и рассмеялась. Мы ж теперь ваши вассалы и будем налоги платить. Вы и раньше их платили, пожал я плечами. Меня все более чем устраивает. Статус аристократа откроет нам куда больше возможностей и развяжет руки для работы. Ух, мы тут фермы понастроим. Хорошо, раз это решили, прошу помочь мне вот с чем. Я показал ей найденные шпионские приспособления, а Алина лишь посмеялась. Это их работа. И да, это шпионская. Но вот узнать, что там внутри, не может даже она. Грубо говоря, если внутрь запустить чужую энергию, то все, что внутри, сотрется. Ну, я не особо и надеялся, а устройства станут моими трофеями. Отдам Ларри на изучение. Затем мы начали оформлять документы и составлять договор, что заняло немало времени. Но в итоге все остались довольны. Медведи частично переедут из Мурманска. Фермы там останутся, но основное направление развития клана и производства будут перенесены сюда. В свою очередь, я окружу их территорию аванпостами и помогу со строительством всего остального. Взамен они начнут выполнять мои заказы, ну и помогут с зачисткой территории от зверомутантов, когда я уничтожу зону. После подписания бумаг Алина посмотрела на спящую дочь, покачала головой и поехала в отель. Ну а я и мои пилоты совершили очередную вылазку в зону, уже четвертую. На этот раз мы атаковали сиамских жуков, в том плане, что их зону в Сиаме. Роману с драконом удалось дожать Сиам, и те пошли на уступки. Какие именно я не узнавал, да и не интересно. Главное, что на головы жуков обрушились спецназ Китая из сильнейших одаренных, флот и 5 моих роботиков. Сейчас мы добивали последнюю зону, а добычу договорились поделить пополам. Рассказывать подробности нет смысла, потому что пришли, всех убили и ушли. Спецназ же захватывал узлы, а мы с Белой зачищали крепости и гнезда. Так что в мире остались лишь 2 зоны в Британии и 2 в США. Имею в виду новые, малые зоны. Англичане и американцы уже полностью повторяли наши концерты. Выяснилось, что Элли лучше движется вместе с музыкой. Но при этом важна громкая активная музыка. Что-то спокойное не подойдет. В итоге война с жуками превращается в фарс. И стоит ли говорить, что спрос на одаренных в мире резко вырос. В мире тьма мутантов, которые не знают, что они мутанты. Одаренные, то есть, некоторые даже в психушках содержались. Люди наконец-то очнулись и приняли новую реальность. И это хорошо. Поздновато, конечно, но лучше так, чем никогда. Ну а у нас события мирового масштаба, на котором присутствовали все главы ЧИПИ, а также тысячи журналистов со всего мира. Для такого дела стены Магнитогорска начали работать на выдув, а также установили огромные, 40-метровые в диаметре вентиляторы, взятые из резерва царства. Туман временно отступил от города и космопорта, дабы десятки тысяч людей, занявшие городские стены, могли увидеть, как из огромного ангара выкатывается он, ну то есть я. Люди застыли, жадно наблюдая за тем, как я выкатывался. Мое новое тело. Корабль на небольшой скорости вышел из ангара. У него были шасси, и на них он встал к стене боком, дабы все мы смогли полюбоваться этой красотой. Правда, я никому не скажу, что это по факту Франкенштейн. Я взял тяжелый крейсер, экспедиционно-разведывательное судно, эпохи колониальной экспансии норранцев, корабль тыловой поддержки флота возмездия Норр, ну и средний диверсионный корабль. Получилось, я даже не знаю, как это назвать. Мне даже ангар пришлось расширять 2 раза. В общем, теперь я ковчег. Это и название, и класс корабля. Внешне, его можно сравнить с линейным крейсером, потому что он вытянут, но при этом является универсальным кораблем, цель которого в максимальной выживаемости и мелких сражениях. Ковчег не будет сражаться стенка на стенку в составе флотилии из сотен и тысяч судов. Он будет атаковать малые силы врага, совершать нападения на станции и колонии противника. Фантазия нейросетки. Ковчег начал взлет и выровнялся со стеной, дабы было лучше видно. И выглядел он впечатляюще. Но мне как линкору больно видеть, что ковчег настолько большой. По факту, он мог бы быть вдвое меньше. А если убрать все лишнее, то и втрое. Однако, все это мне очень нужно. И эли-тюрьма, и мини-верфь, и заводы, и лаборатория синтеза. Все нужно. Ну и экипаж нужен. Большой экипаж. Так что, сейчас я поражал людей своими размерами. В длину 760 метров, в ширину до 200 метров и в высоту до сотни метров. Ковчег даже больше линкора, а по факту во много раз слабее. Впрочем, он в десятки раз дешевле линкора. Так что как-то так. Позвольте представить вам ковчег. Начал я свое выступление перед журналистами. Это первый корабль, который способен покинуть Солнечную систему и нанести удар по жукам. Надеюсь, генералы видят мое выступление и обезопасят свои тылы, согнав туда флотилии. На это уйдет гигантское количество ресурсов, и, если ГРАС сейчас действительно воюют, это станет существенной помощью их противникам. Ну а мне помешать они все равно не смогут. Я знаю ГРАС даже лучше, чем они сами себя. Да и ковчег вышел лучше, чем я рассчитывал. Так что теперь можно быть понаглее. Ковчег способен не только сражаться, но и создавать колонии. Теперь человечество сможет уйти дальше, к звездам. Но сперва мы уничтожим все зоны. И сегодня начинается масштабное нападение. Девятая зона будет уничтожена. Завершив пафосное выступление, ответил на множество вопросов, после чего начал экскурсию. Но внутрь корабля были пущены лишь 12 журналистов, по 2 от страны, репортер и оператор. От ЧП было 30 человек, правители, охрана, приближенные люди и, собственно, я. Ковчег приземлился в космопорте, и вместо трапа, из него опускались лифты. По ним мы попали в небольшой зал, который находится примерно посреди корабля. Помещение было квадратным, в центре которого и располагались лифты. Здесь был один коридор, по которому мы и пошли, попав в просторное белое помещение в sci-fi стиле. Все белое, потолок, как обычно, серый, на стенах синие линии, а вдоль стен расставлены диваны, примагниченные к полу. Рядом с ними стояли примагниченные же клумбы с деревцами и кустарниками. Ну и виднелись другие коридоры, от других лифтов, а в конце КПП, с арками и охраной. Под модульной броней не видно, но это были боевые андроиды. Их здесь было 6, также тут целая куча защитных систем. Мы прошли без проверок, и началась экскурсия. Здесь было много чего интересного, но показал я немногое. Зато показал лабораторию омоложения, так ее назвали люди, и кратко объяснил, что да как. Про короля Дании уже все в курсе, ведь там был скандал. Наследный принц был в ярости, шоке и всячески пытался доказать, что отец – это не отец, не смог. Важные старики Дании тоже хотели омоложение, ну и получили его. Так что вся верхушка страны полностью на моей стороне. А вот наследного принца отлучили от трона за попытку военного переворота. Затем я показал теплицу. Она уже работает и может прокормить 3200 человек. Много, да, 2000 пилотов, 1000 десантников и 200. Это непосредственно экипаж корабля. Теплица состоит из 3 длинных помещений с автоматизацией в 95%, но ее можно легко довести до сотни. Затем я показал первый ангар. Он получился большой, и в нем без проблем уместятся десантные корабли. 4 штуки. Здесь их также можно отремонтировать. Для этого потолок увешан руками-манипуляторами. Людей здесь не было, лишь корабли, на месте которых в будущем появятся корабли-шахтеры и разведчики. Ну и в ангаре мы не задержались, направившись в жилой сектор, точнее, один из. Солдаты и пилоты будут жить на разных палубах, первые поближе к десантным отсекам, а вторые к столовой. Почему так? Ну я подумал, а что нужно пилотам для управления перехватчиком? Шлем. А лежать они могут и в своих комнатах. Гениально, да, сэкономил кучу пространства. Мы будем в космосе многие месяцы, а может и годы. Предсказывать пока боюсь. Так что пришлось для людей делать все. Места для досуга, спортзалы, бассейн, сауну с баней, массажный салон и комнату отдыха. Да, мы не на Нор. Тут у людей от стресса крыша едет, и его нужно сбрасывать в кого-нибудь. Отдуваться, конечно же, будут андроиды, эльфы. Удивился Роман, глядя на комнату отдыха для мужчин. Да, есть и для женщин. Помещение же выглядело как вечерний ресторан-клуб. Диваны, столики, фиолетовые и бордовые тона. Вместимость зала 100 человек. Здесь можно выпить и поговорить с красавицами. Потанцевать и расслабиться. А для тех, кому не помогло, есть отдельные комнатки. Перед нами же стояли 10 женщин. 5 человек, 3 высшие эльфийки, стройные, как березки, и две темные эльфийки. Я провел опрос, и сейчас из-за открытого бета-теста сказания Альдри, всем подавая эльфов, я скривил губы и похлопал руками, а затем под ахи-охи людей к нам вышли остальные сказочные расы. Даже гоблинша была. Если у вас есть профиль в сказаниях Альдри, то они будут знать о нем и ваших подвигах в игре. И нет, вне корабля такого я повторять не буду. Злой ты человек, очень злой, захохотал царь. Почему я злой, так и не понял. Далее мы посмотрели, как на корабле разместятся люди. Ну а там маленькие комнатушки на одного человека. Ничего интересного. Кровать, встроенная в стену, над ней скрытый в стене шкаф. За ними шкафчик со снаряжением. Шкафчик побольше для личных вещей и все встроено в стену. В конце рабочий стол. Здесь же будут студенты жить. Так что за столом уроки будут делать. Жилые помещения могут трансформироваться, объяснял я. К примеру, можно объединить две комнаты в одну. Ну или переоборудовать под определенные нужды. Туалет общий, как и ванная. Это нужно, чтобы в случае отключения гравитации, тут не произошло кое-что неприятное. Представляю. Продолжал хохотать царь, а мы пошли дальше. Столовая, мостик, клубы, спортзалы, арсеналы и многое другое. Ходили долго, так что шишка с андроидами угостила нас ужином. Ну и на этом все. К мировой конференции, можно сказать, готовы. И да, в этот самый момент армия роботов штурмует позиции жуков. И что я могу сказать? Сталь прочнее плоти. Глава 19. Где-то в зоне 09. «Мама, роди меня обратно!» — кричал робот-марионетка с головой Ксении. «Беги быстрее, а то тебя родят из другого отверстия!» — крикнула Ольга, убегая от монстра, напоминающего помесь бегемота и жука. Тварь на паучьих ногах широко раскрыла зубастую пасть и мчалась за роботами. И вдруг из тумана выскочил парень с трубой на плече. «Илья, в стороны!» Из трубы вылетела ракета и попала точно в открытую пасть здоровенной твари. Миг, и жука разорвала зеленым племенем плазмы, вырвавшейся наружу, а девушек завалила кусками жучьей плоти. «Илю-ю-ю-юша!» Взвыла радостная Ксения, несясь к нему, но в этот момент из тумана им на голову упала стрекоза. Девушка едва успела отскочить назад, и то, в основном лишь благодаря поддержке супы. «Уходим! Быстрее!» — выкрикнул парень и, перехватив автомат, примагниченный к спине, открыл огонь по выбегающим из тумана скаутам. А позади них шел он, и ему было откровенно плевать на потуги робота. «Ах ты ж!» — вскрикнула Ксения и метнула гранату, но гуманоидный жук махнул рукой, и потоком ветра гранату отбросила к девушке. «Ой!» — произошел взрыв плазмы, и от робота ничего не осталось, лишь металлическая рука отлетела в сторону. «Тварь!» — выкрикнул Илья и продолжил, отступая, стрелять. А жук, ловко изгибаясь, на скорости, за которой едва уследит человеческий глаз, вмиг преодолел десятки метров и сперва вырвал автомат из рук марионетки, а затем снес ей голову. Отбросив металлическое тело, жук довольно пискнул и пошел дальше давить жалкие машины, но вдруг услышал рычание. Из тумана вышел робопес, а за ним еще десяток. Гибрид, ухмыляясь, лишь что-то пискнул и атаковал ветром, но псы резко припали к мягкой земле. Их лишь слегка оттащило в сторону, а когда закончился ветер, роботы рванули в атаку. Жук вытянул в сторону свою правую руку и, создав в ней сферу из сжатого воздуха, выстрелил в собаку и, попав, разбил на части, словно в робота попали пушечным ядром. Но вот остальные 9 почти добежали до него, и жук ударил ветром, отталкивая собак. А они взяли и разбежались, беря жука в окружение. Тот лишь по жучьему рассмеялся и ударил ветром во все стороны. Роботов оттолкнуло, но в этот самый момент где-то вдали раздался выстрел, и миг спустя мощный снаряд снайперской электромагнитной винтовки попал в эли-барьер. Жука повело в сторону и, слегка оглушив, уронило. Барьер выдержал, но вот собаки. Одна за другой они набросились на жука, взрываясь плазмой, пока он не был уничтожен. На некотором расстоянии также произошел мощный взрыв. Упал 5-метровый сгусток плазмы и разбросал множество солдат, а вперед мчались сотни грасс-воинов под руководством другого гибрида. Именно гибриды руководили контрнаступлением на армию роботов, и делали это весьма эффективно, продавливая оборону роботов своими дарами и умелым командованием. «Ша-ша!» – пискнул 2-метровый жук-гуманоид, ногой раздавив голову робота-марионетки. Он вальяжно шел по полю боя, а его надутые от мышц руки слегка искрились электричеством. Резко вскинув правую руку, он ударил по туману, подрывая плазменную ракету, а затем ударил по небу, сбивая глаз 2-0, следящий за ним. Жук пошел дальше, а позади него двигались полчища жуков. Грас воины же, отправившиеся вперед, уже вступили в бой с обороняющимися роботами и откровенно проигрывали. Но это так, разведка боем, ведь по взмаху руки гибрида, более 1000 воинов с плазменными винтовками в руках рванули вперед. И в этот момент из тумана вырвался мощный лазерный луч, располовинивая с полсотни воинов. «Тыша!» — воскликнул гибрид и резко рванул вперед. Воины тоже мчались в атаку, стреляя плазмой куда-то в туман. И вот, жук, промчавшись через сотни метров, заваленных трупами воинов, увидел его. Тип 14 лазерник, шагающий лазерный танк, предназначенный для уничтожения вражеской авиации. Но сейчас его передние ноги были сложены, а на спинная пушка направлена не в небо, а на жуков. «Тыша!» Жук создал мощнейший эли-барьер, а миг спустя по нему ударила тяжелая лазерная установка, и жука потащила назад. Вот только лазер и не думал останавливаться и бил, пока барьер жука не истощился и нижнюю половину тела твари не прожгло. Гибрид двумя половинами рухнул на землю и в последние мгновения своей жизни увидел шагающих ликвидаторов 2.0, чьи электромагнитные пулеметы косили грас, словно коса сена. «В атаку!» — кричали марионетки, наступая на жуков. Некоторые даже пробежались по умирающему гибриду. В воинов летели плазма и лазеры, но энергобарьеры «Няник 2.3» защищали воинов куда лучше, чем первая версия. А еще там была особая возможность. Опа! Робот подскочил к почти умершему гибриду и вонзил в него металлическую иглу. «Ребят, да здесь куча или!» — воскликнул робот, и тут же десяток бойцов окружили живой труп, выкачивая из него энергию, заряжая свой рюкзак. Те, у кого заряд был низок, шли позади и заряжались от поверженных жуков, а затем шли в наступление. Подзарядившись, бойцы понеслись в атаку. Разнообразие вооружения, к примеру штурмовые щиты и дробовики, позволили роботам действовать смелее. Марионетки смели наступающих грас воинов, а затем и следующих за ними пехотинцев. «Нашли!» — крикнул один из марионеток, расстреливая охрану огромного жука-плевуна. Эта громадина была размером с дом, настоящая ходячая артиллерия. Тут же рядом с бойцом появился робот с трубой, из которой вырвалась плазменная ракета, поражая распухшего жука, наполовину скрытого туманом. «Есть попадание!» — воскликнул робот и отбросил пустую трубу. «Они одноразовые и стоят копейки!» Огромный жук же рухнул, а его брюхо начало гореть зеленым пламенем из-за смешавшихся химических реагентов. Плеватель сам их смешивает внутри себя, создавая снаряд для плевка. Теперь же они сжигали его тело, заставляя пищать от боли. Роботы выбивали плевуна за плевуном и продолжали штурм, пока не увидели свою основную цель – узел. «Хорошо бьют», – подметил один из марионеток, глядя на зеленые лучи, поражающие защитные орудия узла. Тот, как мог, отстреливался, но все было бесполезно, нападающих было слишком много. Словно колония муравьев, роботы заполнили все вокруг, сметая оборонительные позиции ГРАС, а в самом узле были взорваны газовые бомбы. Но мало этого, в стенах узла прорезали дыры, и внутрь полезли роботы, как когда-то это делала Белла, и с ними двигалась она, боевая горничная под номером 3. Пафоса и зрелищной картинки ради, на ней было платье горничное из синтетических материалов. Вместе с группой марионеток она пробилась к главной вене. Вот только жуки уже забрали оттуда инъектор, и все химикаты. «Хах, у меня есть свои», — улыбнулась милая девушка с русыми косами, и один из роботов подал ей металлический чемоданчик. А там было добытое в других узлах. Горничная взяла инъектор и ввела в вену убойную дозу вещества, вызывая у узла приступ паники и выделение ядовитого тумана. «Ну все, узел наш, за работу, мальчики и девочки, не оставим здесь ничего ценного». Где-то в полусотне километров четвертая горничная говорила то же самое, как и пятая, что была еще дальше. Шло полномасштабное наступление по всему фронтиру. Но самое интересное сражение происходило далеко отсюда, в районе города Караганда. «Да где, БЛ, Арта?» — кричал шарообразный мужчина в легком бронекостюме, сделанном по индивидуальному заказу. Всюду летали плазма, ракеты и свистели пули. Справа шагал шестиметровый боевой робот и бил лазерами куда-то в туман. Слева, вперед неслась тяжелая пехота, а спереди оборонялись грас. Много-много жуков. И гнездо, которое почему-то стало крепостью. «Я тебя за яйца подвешу, Арту, давай!» кричал тот, и спустя 20 секунд на крепость упало пламя. Вся крепость и черви-стражи загорелись, а тысячи жуков рванули в атаку. На них рванула пехота и... «Поднажмем, жопы толстые!» — крикнул генерал, обращаясь к шестерке шаровоинов. «Иди в сраку», — кто-то ответил ему, а затем случился кошмар для жуков и восторг для людей-воинов. Из земли вырвались каменные шипы, пронзая грас, с неба посыпались метровые сосульки, ударило электричество, а некоторые жуки вдруг развернули свое оружие и начали стрелять плазмой по своим же. Когда атака прекратилась, битва практически остановилась. Люди пытались понять, в кого стрелять, а жуки пытались осознать, выжили ли они. Но нет, из 3000 выжили лишь 2000, и все они получили разной степени ранения. «Чего стоите, дебилы, в атаку?» — кричал один из генералов штаба. Бойцы рванули добивать жуков, также в бой пошла ходячая техника, собранная, как говорится, с мира по нитке. А затем начался штурм крепости. «Но, стоять, мы сами!» — приказали генералы и ворвались внутрь, дабы самим получить все кристаллы. Но, лазерник, здоровенное пучеглазое чудовище, стоявшее посреди крепости, выпустило луч. Но в этот же момент из земли вырвался земляной кулак, что ударил по жуку и уронил его, а затем семеро толстяков набросились на тварь, быстро уничтожая. Фух, теперь здание. Трое охраняют центр, и по двое на здание. Потом меняемся. Черт, ладно, люди разбежались, но всюду были засады, плюс генералы не знали, куда идти. И, к их счастью, что внутри были лишь скауты и простые воины. Гибридов и пехотинцев здесь не было. А вот снаружи крепости все еще шли битвы. И вдруг, млять, мухи, выругался толстяк и метнул огромную сосульку, пронзая тварь. Но ей было плевать. Не-не-не, муха стала плеваться кислотой, а тот побежал да так ловко, словно не он имеет огромную задницу и живот. Зачем? Сука, зачем я на это согласился? Взвыл он, но неожиданно что-то взорвалось, и муха рухнула. Кто-то снаружи выстрелил из ПЗРК, однако не успел генерал отдышаться, как из мухи полезли грас-пехотинцы. Но и это было далеко не все. Гениальный план не учел много важных моментов, таких, как десант. Падают, твари падают. Жуки использовали свои старые добрые десантные капсулы, которыми регулярно закидывали всех, кто входил в зону. Однако даже это не помогло жукам. И некоторое время спустя перед пылающей крепостью грас на боевой машине поддержки, что лишь в длину была 15 метров, сидела группа толстяков. «Напьюсь и похудею», — заявил квадратолицый генерал. «Идите все к черту, я вас ненавижу, чуть не умер, 5 раз чуть не умер», — почти кричал остроносый генерал. «Эй, тут разведдраны нашли соседнее гнездо, вдвое меньше этого и совсем пустое», — сказал им кучерявый генерал. «Иди в сраку, казахи уже двинулись туда, вот, много матов, гады», — от души выругавшись, генерал спрыгнул с машины и поспешил внутрь. «Что сидите? Поехали. Или вы хотите, чтобы эти раскосые захапали результат наших трудов? Мы что, зря чуть не сдохли, чтобы отдавать им все? Да как же я вас всех ненавижу, у-у-у!» Провыл остроносый и спрыгнул с машины. «Поехали. Испанская империя. Лиссабон. Международная конференция проходила в Зимнем дворце испанского императора. Так уж получилось, что на данный момент это самое безопасное место в мире, если, конечно, не считать Китай с Россией, но собираться там никто, конечно же, не собирался ни при каких условиях. Конференция, как правило, проходит в полуформальном режиме, ибо многие правители люди своенравные и не любят сдерживать себя в словах, а сказать что-нибудь неприличное на камеру, значит опозориться. Так что после конференции, каждая делегация выступит перед СМИ, а внутрь репортеров не пустит. И сейчас к шикарному огромному дворцовому комплексу, стоявшему перед высоким обрывом, под которым бушует море, подъезжали лимузины, броневики и прочий транспорт. Машины останавливались точно перед красной ковровой дорожкой, а слуги открывали двери. Из одного такого лимузина вышел полноватый мужчина с кучерявыми волосами. Это был император Франции собственной персоной, а за ним вышел не менее полный премьер-министр. Министр шел позади, а император, гордо подняв нос, шел под вспышки камер, направляясь во дворец, где гостей встречал испанский император. Немолодой мужчина с сединой на голове и короткой бородой выглядел уставшим, но улыбался, пожимая руку императору. «Плохо выглядишь, старина», — сказал француз. «Тяжелые несколько месяцев», — вздыхал испанец. «Представляю». «Ну, ты держись», — сказав неискренне, французский император вошел во дворец, а за ним и премьер-министр. Затем прибыл король Египта, президент ЮАР и многие другие. Дворец был огромным и способным вместить даже сотню делегаций. И вот, настало время прибытия делегаций стран ЧИПИ. Журналисты ждали, император тоже, но машин не виднелось. Люди стали переживать. Император же присел на стул. Благо, в октябре погода в этом месте просто чудесная. Ни жарко и ни холодно. Плюс запах моря и свежесть. А время шло, и старый император уже начал недоумевать, как вдруг стало темно. Он вышел на крыльцо дворца и открыл рот. В небе парил космический корабль, огромный. Все журналисты тут же принялись его снимать и фотографировать. Как вдруг: «Эй, старый, чего рот разинул? Гостей встречай!» — хохотал русский царь. Он и группа людей стояли перед ним, и непонятно, как те появились. Все так засмотрелись на корабль, что не заметили телепортации. «Ой!» — почти подпрыгнул старик, напугал. «Роман Владимирович, неприлично же так пожилых людей пугать», — сказал император-дракон с полуулыбкой на лице. «А вы как?» — недоумевал испанский император. «Телепортация», — ответил Роман, а затем пожал руку старика. «Наш красавец повисит над морем, дабы людей не смущать. Хорошо, да-да». Вскоре делегация Чипи вошла во дворец, и слуги разбили их на группки и распределили по помещениям, где те будут ожидать начала конференции. Там же, некоторое время спустя, 9903 и остальные. «Ну что, Серег, чисто?» — поинтересовался царь, а я осматривал наши хоромы на предмет жучков. «Да, вполне чисто, и даже стоит защита от прослушки», — кивнул ему и вышел на просторную веранду с видом на море. «Красиво здесь, да и помещение у нас шикарное. Три большие комнаты, два санузла и, если захотим, можем заказать еду. Нас было четверо. Я, царь, Мария, ну и Мамонт». Азиата заставили прилично одеться и подстричься, отчего он выглядел как пацан 16 лет, и это его бесило. Ну а Роман не стеснялся троллить товарища. «Ну и хорошо». Роман рухнул на диван, и стоило рядом присесть Марии, одетой в красивое платье белого цвета, как она тут же была поймана и усажена на колени своего мужчины. «Рома, неприлично. Кого стесняться-то? Рептилоиды и вымершие животные», — хохотал тот и поцеловал жену в шею. «Главное, сексом не занимайтесь, не портите психику», — снова ответил Мамонт. «Че-че-че, что значит снова?» — возмутилась царица и пристрелила парня взглядом. «Ромашка, да, Рома-а-ашка», — имитировал он голос девушки и получил мини-подушкой в лицо. «Вот-вот, сразу бросаться. А я, заставший вас голыми, вместо уборки в гараже базы за вертушкой, напился тем днем. Ты же говорил, что никого не было, и мне показалось. Не хотел портить момент», — оправдывался царь. «Да-да, и когда нас на патруль в горы отправили, вы, блин, нашли место с таким эхом, что, кажется, половина Чукотки вас слышала». Мария закрыла красное лицо руками, а этот продолжил троллить их. И судя по его рассказам, эти двое вообще не служили, а лишь, как кролики, при первой же возможности снимали штаны и КХМ. «Думаю, понятно. Я же поспешил уйти, поэтому и не застал момент, как побили Мамонта. И когда вернулся с закусками, застал лишь довольную Марию и небольшой бардак в помещении. Ни Романа, ни Мамонта не было. А эти двое скоро будут, наверное», — мило улыбнулась та. «А я расставил еду на столе, и мы принялись перекусывать. А через 10 минут пришли они. Правда, пришли с веранды. Мокрые, грязные и рассерженные. Ой, Сереж, а давай сходим в одно место». Схватив меня за руку, Мария совершила тактическое отступление, и мы покинули наш небольшой особняк. А снаружи был красивый сад с прудами, декоративными рыбками в них и птицами на деревьях, которые чувствовали здесь себя словно короли. Все красиво и даже немного сказочно. Девчатам здесь понравилось бы, но взять их было нельзя. «Не, ну не придурки ли?» — ворчала Мария, ругая как мужа, так и их общего друга. «Что один, горилла, что второй, змеюга с языком без костей. Как я их еще не прибила, ума не приложу». Мария была красивой девушкой, с ростом в 1,80 м, у нее были ноги от ушей, подтянутая, можно сказать, спортивная фигурка. Все же она боец, и весьма сильный. При этом у нее пышная грудь, да и задние полушария впечатляли. А еще была идеальная осанка, строгий взгляд, очки на носу и волосы, сложенные в интересную прическу. А еще она умная, сильный одаренный сканер, и я думаю, что лучше жены для Романа не найти. Так что я просто слушал ее, позволяя выговориться и вдоволь нажаловаться. Мы просто сидели на скамье у пруда, я молчал, она говорила, но общалась скорее не со мной, а просто с манекеном. Грубо говоря, неважно, кто, лишь бы кто-то, дабы он слушал и кивал, что я и делал. Он меня тогда грудью закрыл, едва не мутировал, придурок. Ругалась Мария, рассказывая то, как она впервые посмотрела на него как на мужчину. Я ж еще не знала, что он будущий царь. Знала бы, еще тогда прибила бы. Жизнью так рисковать, идиот. Ну а ради чего еще рисковать? Я улыбнулся, а та застыла. Ой, так ты слушаешь меня? Ошарашенно спросила Мария. Я же рептилоид, ты забыла? Рассмеялся я в ответ. Все останется между нами. Тогда слушай. Глаза женщины загорелись огоньком, и я переоценил свои силы, а еще не знал, что можно говорить так быстро. Спасибо Чипу, он помогал усвоить информацию, и царь, оказывается, в молодости был тем еще неженкой. Впрочем, неудивительно, зная, в каких условиях он рос, но характер все же имел. Вот благодаря ему и выжил в армии, ну и стал там своим. Мамонт Роман, оказывается, спас. Довольно давно случилось нашествие Грасс с последующим прорывом, и мамонт с отцом защищали свою деревушку. Они отвлекли жуков и отвели их в сторону, пока деревенские эвакуировались. Вот только что отца, что сына чуть не убили. Роман обоих вытащил из пекла, а жуков перебил. Чудом, но мамонт с отцом как-то дожили до момента, когда Роман добрался до ближайшего аванпоста. А чудом, потому что царь был просто бог перевязки. Это из серии «Сила есть, ума не надо», но главное, что все выжили, и с тех пор мамонт, лучший друг Романа и всегда с ним. Но, блин, какие же они идиоты, я устала их отмазывать, меня даже их мамочкой называли. Продолжала ворчать Мария и вдруг улыбнулась. Но, я рада, что все так сложилось. Роман, хороший царь, а ты, хорошая царица, уверенно заявил я, засмущав девушку. Спасибо, эй, тут твою жену соблазняют. «Давай его с обрыва скинем», — раздался голос мамонта. «Не получится», — покачал я головой. «Я только что получил столько компромата на вас обоих, что вы у меня на крючке до конца жизни. Так тем более надо скинуть с обрыва». Вдруг из-за кустов выскочили переодевшиеся царь и мамонт. Теперь они оба важные и серьезные люди, а не как обычно. «Да его скинешь, ага», — возразил Роман. «Рептилоиды же умеют хорошо плавать. Разве?» Мамонт посмотрел на царя, тот на мамонта, и оба пожали плечами. «Придурки, не все рептилии умеют плавать», царица подошла к обоим и взяла их под локти. «Уже все, да, собираемся, ага», кивнул азиат. «Тогда поторопимся, два придурка, блин, легко отделались, но я вам все припомню». Мы вчетвером поспешили в главный зал, и Мария и не думала замолкать, но когда появились другие люди, она стала самой милейшей царицей в мире. Ну а мамонт пошел рядом со мной. Вскоре мы оказались перед большим куполообразным сооружением и вошли внутрь. Там, по лестнице, поднялись на второй этаж и слуги указали нам на наши места. Здесь было почти как в кинотеатре, только вместо большого экрана. А нет, экран тоже был. Ну и сцена. Пока что пустая. Люди заполняли главный зал, и журналистов здесь не было, потому что вскоре все превратится в балаган. Самый настоящий. Роман уже рассказал, как проходили такие конференции. Лет 20 назад немец и француз подрались. Едва дело до войны не дошло. И к слову, были приглашены далеко не все страны. Лишь те, которые хоть что-то значат. Сильно обделили Центральную Америку и Индокитайский регион. От Африки было лишь несколько стран. Норвегию и Финляндию также не пригласили. А вот президента США я узнал сразу. У них считается, что если политику меньше 70 лет, то он сосунок, так что все президенты у них от 70 лет и старше. И нынешний президент был худой, морщинистый и седой. Шел он с помощью своих помощников, которых было 8 человек, и заняли они место у сцены. Да уж, дедушке 85 лет, и работа такая сложная, пожалели бы его. Ладно, конференция начинается, и открывает ее император Испании. Уже предвкушаю ведро помоев, что сейчас на нас польется. Глава 20. Там же, некоторое время спустя, не едет, дорогой, кричала чернокожая женщина, а все мы смотрели 10-минутный жалостливый ролик. Разрушенные города, смерти, мутанты, ужасы, крики и эмоции людей. На США скинули довольно много десанта. Возможно, генералы пересмотрели немало фильмов на тему вторжения пришельцев и поняли, что США всегда является их главным врагом и решили ударить по полной. И да, количество десантов впечатляло, а вот качество обороны удручало. Ни убежищ, ни планов эвакуации, ничего. А их домики, сделанные из говна и палок, даже из бабабы люди прочнее, чем особняки богатеев в США. Также нам показали, как мутанты просто разрушали стены и проникали внутрь. Впрочем, можно было зайти и через панорамные окна. Сейчас как раз показывали, как мутант-танк просто прошел через хлипкую стену и навалился на живущую там семью. Мда, теперь понятно, почему у американцев все так плохо. Людям попросту негде спрятаться. Вот вообще, ни подвалов, ни крепких домов. Мутанты просто сносили все на своем пути. И пусть у людей есть куча оружия на руках, почти в каждом доме, но толку от этого совершенно не было. То же самое касается и городов. Если в том же Воронеже у всех были металлические двери, то в Калифорнии, которая довольно сильно пострадала, даже в городах двери такие, что их уничтожение дело минуты, а то и меньше. Мутанты спокойно проникали внутрь многоквартирных домов и, разбегаясь, вламывались в квартиры. Что стоит отметить, так это то, что большинство людей в городах не имеют своего жилья, они арендаторы. Собственно, сами не могут заменить дверь на более дорогую и прочную, ну или лишь с разрешения владельца жилья. В общем, это кошмар. Огромное количество жертв, трагедии и разрушенных судеб. Ну и теперь понятно, почему в США так много малых зон. Они облажались везде, практически при каждой высадке ГРАС. И сейчас, вы видели трагедию, выступал древний старик, коим являлся президент США. Он читал по суфлеру и выглядел довольно плохо. Морщинистый, пигментные пятна на лице и руках, волосы уже редеют, да и самочувствие у старика не очень. Говорил он много, точнее, читал и в итоге все подвел под, ну да, вылил на нас помой. И всего этого можно было бы избежать, если бы так называемый человеческий альянс против инсектоидов вместо бегства защитил наш мир. В итоге все мы видели, что произошло. Себя они защитили, а остальных бросили на растерзание внеземных чудовищ. Он поднял взгляд и посмотрел на нашу делегацию, а затем продолжил. Страны Чипи или не подверглись нападению, или легко отбили его, будто знали, куда высадится противник. А может, и не будто, он вновь кинул на нас взгляд. Во всяком случае, результат налицо. Мир в руинах, а Чипи целее всех целых. Защитники мира, которые защитили себя, а не мир. Я все сказал. Кто-то начал аплодировать, кто-то просто ухмылялся, а старик покинул сцену и с помощью своих людей добрался до своего кресла. «Теперь попрошу выступить представителя Альянса», — высказался император Испании, взошедший на сцену. «Думаю, всем будет интересно послушать их, а то прошлые 7 докладов касались именно вторжения инсектоидов и обвинений Чипи. Да, перед США выступали Франция, Британия, ну и их шестерки. Даже Болгария выступила против нас, а ведь это мы им помогли с жуками и зоной. Но, видимо, недостаточно быстро помогли. «Давай, Серег», — сказал Роман, — «и да, меня выбрали голосом всего Альянса. Что ж, я только за». «Роман, конечно, неплохой оратор, дракон тоже мог бы неплохо выступить, но за космос отвечал именно я. Так что я встал и под взгляды делегации спустился на сцену и встал перед экраном». Щелчок, и Ларри взломал экран. Все же мы по идее должны были заранее принести материал. Но смысл, сперва лучше было всех выслушать. И сейчас на экране появился список стран с датами. 40 с лишним стран. Позвольте представиться. Герцог Кузнецов Сергей Кириллович, я представляю Альянс. А на экране список стран, которые отказали мне в поставках ресурсов и материалов, я поднял руку и указал на экран, а затем взглянул на человека из делегации США. «У вас вопрос, если позволите», — поднялся средних лет мужчина. Говорил он на английском, но здесь были синхронные переводчики. Так что наша речь переводилась на языки всех присутствующих сразу в микронаушники. «Я правильно понимаю, что именно поэтому не помогли США? Из-за обиды?» «Нет, вы неправильно поняли. Из-за США и указанных стран нам не хватило ресурсов, чтобы создать больше космических кораблей. Больше ресурсов – это больше флота и сильнее оборона. Логично, да, но нет, нам едва хватило сил, чтобы уничтожить боевые корабли противника. Простите уж, но из земли и дерева космические корабли не строятся. Я мог бы с вами поспорить. Насколько знаю, вы даже не пытались прийти к соглашению. Вы о чем? Я получил отказ на свои запросы. Что мне нужно было делать? Договариваться, уверенно ответил тот. Я посмотрел на него и не сразу понял, что речь идет об уступках, возможно, взятках и прочем. Прошу прощения, но у меня, наверное, что-то не так с логикой. Можете объяснить? Я прошу вас продать мне ресурсы, вы мне отказываете, но говорите, чтобы я просил вас снова и снова или даже умолял продать мне ресурсы. В чем здесь логика? Ответа не последовало. Не знаю, как для вас, но для меня эта логика непонятна и странна. И ладно бы я просил бесплатно, «Так нет же, вы и за деньги отказались продавать», – покачал я головой. «И скажу больше, вы разорвали ранее заключенные договоры, тем самым саботировали нашу работу. Поэтому очень странно слышать от вас обвинения в наш адрес. Считаете их необоснованными?» – удивил меня мужчина. «Я считаю их клеветой и попыткой переложить ответственность». «Почему же? Вы ведь отказались предоставлять миру свои технологии. Если бы они у нас были, флот США также встал бы на защиту мира. Да и не только США», – он окинул делегации взглядом, и немало людей его поддержали. «Послушайте, но вы ведь сами сказали, что нужно было договариваться», – заулыбался я, а Роман заржал, весьма громко. «Почему же ко мне никто не пришел договариваться?» Мужчина почему-то ничего не ответил. «Я отвечу, вы боялись, все вы боялись того, что растет у вас на глазах, и пытались это саботировать. А я ведь предупреждал, говорил, что они придут, и они пришли, и, конечно же, мы готовились к этому. Поэтому-то мы так легко и отбились. Весь мир был предупрежден о вторжении за довольно приличное время до его начала. В той же Германии и Франции грамотно все сделали. Они спрятали людей, вывели войска и уничтожили вторженцев. А что сделали США, получив предупреждение? Я посмотрел на всю делегацию из США. Те молчали. А откуда вы знали, что они вторгнутся? Раздался голос из зала, и я увидел британца. Усатый, худой, неприятный. Потому что вторжение происходило целый год на ежедневной основе, я махнул рукой, и на экране появилось видео, как транспортный жук сбрасывает десант в девятую зону. Потом снова и снова. Там даже дата и время были указаны. Каждый день жуки прилетали и привозили подкрепление. Думаю, логично предположить, что если его сбить и остановить подкрепление, то последует что-то более полномасштабное. «Значит, вы признаетесь, что спровоцировали вторжение», – оживился британец. «Это явно не император, наверное, премьер-министр или аристократ какой. Мне уже не особо интересно, кто есть кто. Как вы хорошо вывернули мои слова», – хмыкнул я в ответ. «По-вашему, мы должны были позволить жукам сбрасывать подкрепление? У меня нет ответа на этот вопрос». «Но итог всем очевиден», — ответил британец. «Да, итог очевиден. Подкрепления прекратились. И напомню, что Британская империя, впрочем, как и практически все здесь присутствующие, никак не старались помочь тем, кто сражается с зонами», — сказал я и услышал возмущение, но перебил эти голоса. «Вот давайте опустим эти ваши. У меня там 5 солдат погибло за 40 лет. Я помогал». Вновь Роман заржал да так, что всех это бесило. «Красавец, вся ваша помощь, траты и прочее, прошу простить за выражение, но это полная ня, можете считать иначе, но доказать мне обратное вы не сможете. Факты, они как бы налицо, все вы лишь зарабатывали зон, пока граничащие с ними страны страдали, а люди умирали. Ваши необоснованные обвинения оскорбительны», — возмутился британец. «Хорошо, внимание на экран, это 7-я зона, это ваши базы, а вот хронология за последние десятилетия». На экране появились карта и две колонки, в одной, что происходило у русских, а в другой, у британцев. Но в одной колонке сотнями сыпались события, а в другой нападение, уничтожено 217 инсектоидов. Патрульный отряд уничтожил 3 противника, и все в таком духе, но очень редко. В нашей колонке уничтожено гнездо, уничтожен малый узел, отражено нападение инсектоидов, уничтожено 3771 противников. За последние 10 лет британцы уничтожили целых 2007 жуков, и лишь одни русские уничтожили более миллиона грас. Хотя, если посчитать утонувших и сожженных тварей, то там вообще будут заоблачные цифры. «Британцы, сука, герои, истребители жуков», — громко ржал Роман. Да даже император-дракон, прикрыв рот ладонью, тихо смеялся. Остальные наши стеснялись открыто выражать эмоции. Не могут они пока себе такое позволить. Это неправда. Наши воины уничтожили куда больше инсектоидов. Завозмущался тот. Это ваши официальные данные, пожал я плечами, и Роман еще громче заржал. И опережаю ваши обвинения в фальсификации наших данных. У нас каждое тело инсектоида фиксируется, оформляется и продается. Сами знаете для чего. Поэтому я могу доказать каждую указанную цифру. А вы, — он что-то фыркнул и не стал отвечать, — что и требовалось доказать. Ваша помощь Норвегии была чисто формальной. А судя по тому, как жуки легко уничтожили ваши базы, там даже войск толком не было. И это я могу сказать про многих присутствующих здесь. Вы ничего не сделали, чтобы уничтожить зоны. И теперь выражаете недовольство, что вас не спасают и не помогают. Серьезно, я щелкнул пальцами, на экране появилась хронология событий с начала вторжения. Если вы считаете, что ЧП ничем не занимался, то советую расформировать ваши разведывательные службы. Они бесполезны. Наши силы, после того как устранили угрозы на своих территориях, сперва помогли Индии. Там мы уничтожили миллионы мутантов, затем пошли в другие страны. А вот где были силы, к примеру, Германии и Франции, поинтересовался я, смотря на их представителей. Делегации по 5 человек, все недовольные. Думаю, что мною. Почему-то никто из них не помог ни Испании, ни Британии. Про Италию я вообще молчу. Все почему-то в упор не замечали 12-ю зону, а мы взяли и за неделю ее уничтожили. Фантастика, да, вы использовали космические корабли и роботов, возмутился француз. Космические корабли использовались, лишь чтобы уничтожить стрекоз, которых, кстати, еще год назад не было, а зону, точнее, большую ее часть, зачистил морской флот. Обычные корабли, которые своими пушками били с моря, а на земле немалую работу проделала итальянская пехота. Я показал кадры сражения итальянцев, и да, в основном там одаренные и операторы, но это уже детали. Итальянцы, которых я вооружил и снабдил экипировкой, хорошо сражались и внесли немалый вклад в победу. Но, конечно же, главной ударной силой была тяжелая пехота ЧП, роботы и техника. Тут два варианта, продолжил я. Либо Франция и все остальные соседи Италии сознательно не хотели вмешиваться, наблюдая, как ежегодно умирают сотни тысяч итальянцев. Либо у французов и остальных соседей нет яиц. Мхахаха. Продолжал ржать Роман и захлопал. Браво. В самую точку. Ссыкуны сраные, у которых даже от вида крысы приступ паники случается. Роман вспомнил тот ролик про сравнение Италии и Франции. Да, я тоже посмеялся. То ведь был реальный случай, когда на пороге дома крыса ела кусок пиццы, и владелец дома вызвал полицию, чтобы они прогнали ее. Французы же после слов Романа побагровели, но пока держались. Немцы же старались не реагировать. Еще есть вопросы, или мы выяснили, что, в отличие от всех вас, мы помогали устранить очаги зарождения зон. Вы это делали из корыстных побуждений. Не выставляйте из себя героев. Все же вспылил французский премьер-министр. Пухлый такой мужчина с усами. А из каких побуждений вы ничего не делали? Из желания, чтобы соседи истребили? Вы ведь поэтому не помогли британцам? Поинтересовался я. Они сами отказались от нашей помощи. Да, мне озвучить при всех ваши требования за помощь нам. Теперь уже вспылил британец и буквально выжег злобным взглядом своего французского коллегу. Вы нас натурально намеревались разорить. Наши воины умирали бы за вас. Это требует достойной платы, возразил француз. Я, конечно, прошу прощения, вмешался я, перебив француза. Но буду признателен, если вы озвучите хоть какие-то выгоды или плату, что мы получили за помощь в уничтожении малых зон. Ну или пусть получившие нашу помощь скажут, что мы от них попросили взамен. Благо, Сиама здесь не было, потому что им пришлось пойти на немалые уступки Китаю. Как я и думал, лишь голословные обвинения. Ну и раз мы здесь все собрались, чтобы обсуждать дела в мире и что делать-то, то вот мой вам ответ – сражаться. В этот самый момент, я щелкнул пальцем и показали видео штурма трех разных узлов. В 9-й зоне идет зачистка. После нее последует нападение на следующую зону. И так далее. ЧП очистит Землю от инсектоидов, а затем займется защитой космического пространства. А как же наши ресурсы? Вы думаете, что сможете в одиночку все это сделать? Вмешался американец. Видимо, решил присосаться к технологиям и стать космической державой. В этот момент картинка на экране сменилась и была показана огромная космическая станция жуков. И то, как она уничтожается. Теперь в Солнечной системе не осталось кораблей жуков. А значит, мы сможем добывать ресурсы в космосе. Это куда дешевле, проще и эффективнее. Ваши ресурсы более не нужны. Спасибо, но поезд ушел. Мои слова вызвали немало возмущения у делегаций. И тут на сцену вышли Роман, Дракон и остальные правители. Они встали за моей спиной, выказывая поддержку моим словам. Человеческому альянсу против инсектоидов не нужны паразиты, которые думают лишь о своей выгоде, уверенно и громко заявил я. Мы сражаемся в войне за выживание человечества, чтобы победить, а не как вы, наживающиеся на ней паразиты. Если кто-то желает присоединиться к нам, то мы рассмотрим заявку в индивидуальном порядке. Однако в первую очередь будем смотреть на то, какой вклад страна внесла в победу над ГРАС и какую пользу может принести в будущем. Выходит, вы собираетесь решать, кто выйдет в космос и будет сражаться, а кто нет? С обвинением в голосе спросил президент США. Почему решать? Стройте свои корабли и летите в космос. Хохотнул Роман, но люди восприняли это как издевку. Впрочем, это и есть издевка. Ну а кто сам не может? Вот вам куча зон, уничтожайте пока есть возможность. Также хочу отметить один момент. Можете возмущаться, но вскоре Марс будет колонизирован Альянсом, вмешался я и щелкнул пальцами. А там показали Красную планету, вид из космоса. А затем один за другим на нее стали падать метеориты, ледяные метеориты. Этим я занялся сразу после уничтожения станции ГРАС. Простейшие тягачи, которые стоят копье, а пользы море, прямо с астероидами падали на Марс, бомбардируя его. Стоит уточнить, что тягачи были полны особого вещества, которое при падении астероида выбрасывалось в атмосферу. Они помогают планете удержать солнечное тепло и таким образом, сейчас средняя температура там поднялась до плюс 15 градусов. Ранее было минус 70, но астероиды падали не абы куда, а на залежи льда под землей. На Марсе довольно много воды, но она вся скрыта, а астероиды эту воду поднимают, ну и добавляют своей воды. Так что сейчас люди видят небольшие моря, но это только начало, потому что процесс терраформирования очень сложен и многогранен. Уже сейчас на Марсе установлены 8 терраформирующих станций. Они распыляют особые газы и формируют атмосферу. Также они распыляют бактерии и особый мох да водоросли. Грубо говоря, в тех морях, что сейчас формируются, идет ускоренное развитие жизни. А переработка кораблей ГРАС мне в этом помогла. У них есть немало способов терраформинга планет, но все они жутко дорогие. Ну это если использовать лишь биотерраформинг. А при комбинированном методе все куда проще. Это как в зонах. Там все быстро растет, создавая пищу для ГРАС. Ну и растительность адаптируется к любым условиям. Как вы видите, уже идет процесс создания атмосферы, и на планете появилась первая жизнь. Я щелкнул, и люди увидели мох на камне, около марсианского моря. Марс ближе к астероидному поясу, поэтому у него есть все шансы стать главным оплотом человечества против ГРАС. На этом все. Мы направились на свои места, а люди смотрели на нас как на рептилоида. Даже ничего не сказали. Все просто были в недоумении и шоке от увиденного. Они тут враждуют за ресурсы, деньги, земли, а там целую планету захапали. Ну и несметные богатства в астероидах. Там только один, недавно мной найденный, астероид содержит золота больше, чем человечество добыло за всю свою историю. КХМ. Продолжим. Наверное, на сцену вышел император Испании, и выглядел тот ошарашенным. Далее с докладом выступает. А, делегация от Кубы передумала выступать, довольно многие, которые раньше, видимо, собирались напасть на нас с обвинениями, резко передумали. Так что вскоре настала очередь Пакистана и Индии. Те друг друга обвиняли, и дело едва не дошло до конфликта. Затем Африка выла, моля о помощи. То же самое касалось и Австралии, и Канады. Про последнюю все позабыли, а их жуки жестко давят. В итоге конференция затянулась, но для нас ничего интересного более не было. Однако пришлось досидеть до конца, дабы потом выступить перед журналистами. Каждая делегация должна была сделать свое заявление. Ну и мы не исключение. И на этот раз блистал Роман, катком пройдясь по всему Западу, опустив тех ниже дна. Ну и напоследок, вскоре от ЧИПИ последует ряд громких объявлений, включая предстоящую колонизацию Марса, сказал Роман, шокировав журналистов, а затем мы исчезли и оказались на мостике Ковчега, но только правители. Все остальные оказались в столовой, где Шишка уже приготовила сытный ужин. Это было жестоко, сдержанно рассмеялся дракон, имея в виду наше исчезновение из-под носа у журналистов после такого заявления. Наоборот, пусть немного пострадают и наделают кучу предположений, а мы их, бац, и удивим, улыбался здоровяк, а ковчег уже летел. Мостик у меня стал скорее командным пунктом. Теперь вручную из лазеров не пострелять. Да и смысл, тут этих лазеров просто тьма. Да и масштабы уже иные. Здесь лучше супы и подойдут. По огромному кораблю врага тяжело будет промазать. Помещение же по форме напоминало полуэвол. Рабочие места теперь расположены не вдоль стен, а по центру в виде полуколец по два в ряд. Всего 10. Мое место в самом конце. Ну или в начале, если смотреть со стороны входа. Вдоль стен расположены диваны, а эти сами стены. а также потолок являются экранами. Так что кажется, будто вокруг небо. Люди же расселись по диванам, и мы вылетели в космос. Сперва пролетели вокруг Луны, затем рванули к Марсу, дабы полюбоваться на... «А моря где?» – удивился президент Мексики. «Под тучами», – хохотнул Роман. «Под марсианскими грозовыми тучами. Там буря, что ли?» «Да, началась буря. Вот только 2 часа назад», – вздыхал я. «Не успели». «Это хорошо, что буря», – спросил меня принц Швеции. «Если буря, значит, дожди, влага, распространение жизни», – вместо меня ответил помолодевший король Дании. «Высокий, статный и красавчик. Так и есть. Начинается завершающий этап формирования атмосферы. И в эту бурю были выпущены семена, споры и куча химикатов. Думаю, через полгода там уже появится пригодный для дыхания воздух», – удивил я всех. «Ну это если грязь не высадится туда и все не сломают. Но я постараюсь этого не допустить». «Ты всерьез про колонизацию Марса силами Альянса?» – спросил Роман. «Я думал, ты оставишь планету для себя. Это будет слишком жирно, да и повлечет последствия для меня. Но я еще думаю, как лучше сделать». Мы нырнули в бурю и, промчавшись через нее, оказались над Марсианским морем. Оно бушевало, как и ветер, так что мы лишь сняли немного видеоматериала и вылетели обратно в космос. В отличие от ГРАС, мои корабли могут и в атмосфере летать. Хотя и у них есть подобные твари, но они не туда, ни сюда. И там медленно летают. Оказавшись в космосе, мы подлетели к астероидному поясу и повисли напротив золотого астероида. Половина его состояла из золота. «Столько золота уничтожит экономику Земли», – размышлял дракон. «Да, поэтому золото я использую лишь в промышленности. Земле понадобится новая валюта. Либо Альянсу», – предложил Клавдий Вальдемар III, и идея короля Дании всех заинтересовала. «Правда, она должна быть чем-то подкреплена, иначе это будут фантики, которыми США в свое время всех вдоволь накормили». Все задумались, а затем посмотрели на меня. «Я, честно говоря, против капитализма», — ответил им. «По крайней мере в том виде, в каком я его вижу на Земле. Но, думаю, сейчас всяко не до глобальных преобразований, так что пусть будет цифровая валюта, обеспеченная трудовым потенциалом, грубо говоря, работой, или же промышленными мощностями. Ничего не понятно, но звучит интересно», — хохотнул царь. «Да, нужно подробнее все обсудить», — согласился дракон. «Хорошо, а сейчас», — заулыбался, — «готовы стать первыми землянами, которые покинули Солнечную систему. Альфа Центавра ждет нас».